Теперь вставайте, позавтракаем, и мне пора к пациенту. Да, пора. Он сел, пошевелил шеей руками. Боль отступила, но ослабла подвижность позвонков. «Мне сегодня надо в Ныроб съездить». «В Ныроб?» — удивилась Ольга. «А как же Голгофа?» «Я до обеда обернусь», — заверил он. «И делайте со мной, что хотите». «Нет уж, пока Петр Григорьевич не приедет, не уезжайте». То ли попросила, то ли потребовала она. «Я боюсь остаться одна». «А со мной не боитесь?» — засмеялся Русинов. — Лучше уж с вами, чем одной. — Но вчера вечером напугались? — Я не напугалась, — с иронией заявила Ольга. — Показалось, что вы какой-то странный человек. Вы себе на уме, вам трудно доверять. И не знаешь, что ожидать. Признайтесь, вы ведь скрытный человек. — Вы правы, Ольга, — серьезно сказал Русинов. — Жизнь заставляет. Но и вы тоже, скажем, не очень открытая и простая. «Я глупая, как пробка», — возразила она, — «а язык мой враг». «О чем это вы? Одевайтесь», — приказала Ольга и вышла из палатки. На столе он увидел заботливо приготовленный завтрак, причем не по-деревенски, как было у Петра Григорьевича, а все — сыр, масло и обжаренная колбаса с яйцами в отдельных тарелках с ножами и вилками. — А дядя Коля? — спросил Русинов. — Дядя Коля уже завтракает, — объяснила она. — Говорит, сегодня уснул часа на два. — Поздравляю. — У него отложение солей? — Да, и сопутствующие. — А у Овиги тоже было отложение солей, — между прочим, заметил он. Ольга положила вилку и, глядя Русинову в глаза, неожиданно предложила. — Давайте так, Александр Алексеевич, вы о нем не спрашивали, а я вам ничего не говорила. — Почему? — изумился он. — Долго объяснять. У отца были неприятности. И вообще забудьте об этом человеке. Она еще не умела хитрить и скрывать своих чувств, хотя очень старалась. Есть такое поверье. Кто думает об Овеге, тот обязательно пострадает. Ну, тоже будут неприятности. Договорились? Она действительно вчера проговорилась и теперь хотела исправить свою оплошность. Он расценил это по-своему. Скорее всего, отцом ей было запрещено говорить об Овеге. По рукам. Он подал ей ладонь. «Пусть это будет нашей тайной». «Намек ясен», — улыбнулась она. «Только я вас совсем не знаю. Вы для меня тьма». «Ну уж тьма!» — нарочито возмутился он. «Можно сказать, пуд соли съели». Ольга лукаво сощурилась. «Не зря ей такое имя дали». «Вы что, решили за мной поухаживать?» «Приехали весело провести отпуск, порыбачить, отдохнуть и покрутить роман с молодой докторшей. Как на курорте, правда? Полный комплект удовольствий». «Вы меня насквозь видите», — признался Русинов. «И на 3 метра под землею. Хотел вас обмануть, втереться в доверие, обольстить, пообещать золотые горы, а потом исчезнуть». «Папа вас из-под земли достанет». «Только папа меня и удерживает». Вздохнул он и спохватился. «Оль, я вам не надоел еще со своими переводами?» «Вот это как раз мне интересно. Как роман переводится, знаете?» «С какого?» «Опять с русского?» «Конечно, не знаю». Русинов тут же оседлал любимого конька. В древности это слово звучало «романа». «Ра» — это солнце. «Мана» — звать, манить, притягивать. Буквально получается «манящее, как солнце». Красиво, правда? Или «солнцем манящее». Когда Ольга ушла, Русинов выключил в машине все приборы, включенные ночью, и достал с верхнего багажника лом. Удочка была тяжеловатая, но серьезная. Он готов был, как тот шофер лесовоза, кричать: «В этот день горы сверну». А валуны на дне раскопа лежали мертво, и гравий, спрессованный и заизвесткованный тысячелетиями, по подошве морены стекали осадковые воды, напоминал бетон. Лом звенел и дребезжал в руках, излечивая невралгию. Часа за три он с трудом расшевелил верхние камни и скатил их в реку. Под ними оказались валуны еще тяжелее. Но ниже их Лом уже не встречал преград и не скрежетал, тупо и беззвучно ударяясь о твердую землю. Щели между валунами медленно заполнялись мутной водой. Русинов выкорчевал из вязкого серого суглинка плоский камень, отвалил его в сторону и сделал лопатой русло для водооттока. Берега реки были сухими, ключи питали ее, струясь под мореной.